Мої Боже побідіння, яко і зборшися озли, благодарственная воскресуем ті рабі твої Богородице, но яко і мощи я державу непобедимую, от всяких нас без свободи да заветі, радуйся, невеста ненебесная. Ангел-предстатель, с небесе послан Блесвящей Богородице, радуйся, и со бесплотным глазом воплощаемо тя зря, Господи, ужасашися и стояше зовы к ней, таковая. Радуйся, еже радость воссияет, радуйся, еже клятва исчезнет. Радуйся, падшага Адама воззвание, радуйся, слезь невинных избавление, радуйся, высота неудобно восходимая человеческими помыслы, радуйся, глубина неудобно зримая и ангельским очима. Радуйся, яко ищи царево седалище, радуйся, яко носящи носящего вся, радуйся, звезда являющая солнце, радуйся, утроба божественного воплощения, радуйся, ею же обновляется тварь, радуйся, ей же поклоняемся Творцу, радуйся, невесто, не небесная. Видящий святая себе в чистоте, глаголит Гавриилу дерзостно, преславное твоего глаза неудобоприятельно души моей является, бессеменного зачатия Рождество, как оглаголишь и зовы, аллилуйя. Аллилуйя. Разум недоразумеваемый, разумейте, дева ищущий, возопи к служащему, из боку чисту, сыну како есть родитеся мощно, рцими, к ней же он рече со страхом, обаче зовы сице. Радуйся, совета неизреченного таинице, радуйся, молчание просящих веру, радуйся, чудес Христовых началу, радуйся, веление Его благизну, радуйся, лестницы небесные, ею же сниди Бог, радуйся, мости приводящих от земли на небо, радуйся, ангелов многославущие чудо, радуйся, бесов многоплачевное поражение, радуйся, свет неизреченно родившая, радуйся, еже как они единого же научившая, радуйся, премудрый превосходящая разум, радуйся, верных позаряющие смыслы, радуйся, невесту, не небесная. Сила Вышнего осени тогда к зачатию брака неискусную, и благоплодная тая ложе сна, яко село показа сладкое, всем хотящим жать и спасение, внегда петь и сице, аллилуйя. Аллилуйя. Имущий богоприятную деву утробу, востече ко Елизавете, младенец же он и абе, познав сия целование, радовавшися и граньми, яко песнями, вопияше к Богородице. Радуйся, отрасли неубедаемые разбог, радуйся, плода бессмертного стяжания, радуйся, діле тебе, ділеючи чоловіколюбця. Радуйся, садителю жизни нашей рожая. Радуйся, небо растящее под забвание щедро. Радуйся, трапеза носящая обилие очищения. Радуйся, яко рыбичник процветающий. Радуйся, яко пристанище душам готовиши. Радуйся, приятные молитвы кадиву. Радуйся, всего мира очищение. Радуйся, Божие, в смертном благоволении. Радуйся, смертных Богу дерзновение. Радуйся, невесту, не небесная. Бурю внутрь, имея помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф, смятеся, к тебе зря не брачней, и врага крадованную помышляя непорочная, увидев же твое зачатие от Духа Свято рече, аллилуйя. Аллилуйя. Слышаше пастыре ангелов поющих плотское Христово пришествие, и текше яко к пастырю, видит сего, яко агнца непорочно, в чреве Марине упавшися, юже поюше реша. Радуйся, агнце и пастыря мати, радуйся, дворе славесный ходец, радуйся, невидимых врагов мучение. Радуйся, расти двери отверзение. Радуйся, яко небесное с радуются земным. Радуйся, яко земная с ликоствует небесным. Радуйся, апостолов немолчная уста. Радуйся, страстотерцев непобедимая дерзости. Радуйся, твердое вероутверждение, радуйся, светлое благодати познание, радуйся, ею же обнажися, радуйся, ею же облекохомся славою, радуйся, невесту, не небесная. Боготечную звезду зревше волсви, то я последовавше зари, и яко светильник держащую, тою испытаху крепкого царя, и достигши непостижимого возрадовавшися ему вопиюще, аллилуйя. Аллилуйя. Видеше отроцы халдейстии, на руку девичу создавшего руками человеки, и владыку разумевающий его, аще раби прият зрак, почашися дарми послужите ему и возопите благословенней. Радуйся, звезды незаходимые мати, радуйся, заветайся на годне, радуйся, прелести пищу косившая, радуйся, Троице тайники просвещающая, радуйся, мучителя бесчеловечного, изметающая от начальства, радуйся, Господа человеколюбца, показавшая Христа, радуйся, варварского избавляющее служение, радуйся, тимения изымающая дев, радуйся, огня поклонения угасившая, радуйся, пламени страсти изменяющая, радуйся, верных наставница целомудрия, радуйся, всех радов веселье, радуйся, невесту, не небесная. проповедницы богоносней, бывшей во Лсви, возвратившейся в Вавилон, скончавшей Твое пророчество и проповедавшей Тя Христа всем, оставивши Ирода якобы словно, не ведущая пети, аллилуйя. Аллилуйя. Воссиявы в Египте просвещение истины, отгнал еси лжи тьму, и долибо его спаси нетерпящий твоя крепости подоша, сих же избавшийся вопияху Богородице. Радуйся исправление человеку, радуйся ниспадение бесу, радуйся привести державу поправшая, радуйся игольскую листья влечившая, радуйся море потопившее фараона мысленного, радуйся камени напоивший жаждущие жизни, радуйся огненный столб и наставляет сущие во тьме, радуйся по крови мира шишего облака, радуйся пищи маны приемнице, радуйся сладости святые служительницы, радуйся земле обетования, радуйся из нее же течет мед и млеко, радуйся невесту, не небесная. Хотящий Симеону от нынешнего века представитесь прелестного, вдался Исеяко младенец тому, но познался Иси ему и Бог совершенный, тем же удивися твоей неизреченной премудрости зовы. Аллилуйя! Аллилуйя! Новую показа тварь явся зиждитель нам от него бывшим, из бессеменной прозяб утробы, и сохранив ю якоже бенетленну, да чудовидище воспоем ю вопиюще. Радуйся в среде нетления, радуйся венче воздержания, радуйся воскресенье образа блистающая, радуйся ангельское житие являющая, радуйся древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии, радуйся древо благосенновистное, им же покрываются мнози, радуйся в чреве носящее избавителя пленены, радуйся росшая наставника заблудшим, радуйся судьи праведного умоление, радуйся многих согрешений прощение, радуйся одежда ноги дерзновения, радуйся любовь всякое желание побеждающая, радуйся невесту, не небесная. Странное Рождество видевше, устранимся мира, ум на небеса приложше, сего бы ради высокий Бог на земли, явися смиренный человек, хотя и привлечи к высоте тому вопиющая. Аллилуйя! Аллилуйя! Весь бы в нижних и вышних, никак же от ступени описанное слово, снисхождение бо божественное, неприхождение же местное бысть, и Рождество от Девы богоприятное, слышащее сие. Радуйся Бога невместимого вместилище, радуйся честного таинства двери, радуйся неверное сомнительное слышание, радуйся верных известная похвала, радуйся колеснице пресвятая сущего на херувиме, радости селения, преславные священные серафимы, радости противные, тужди собравшая, радости детства и Рождества сочетавшая, радости ей уже разрешися преступление, радуйся ей уже отверзися рай, радуйся ключу Царствия Христова, радуйся надежда благ вечных, радуйся небесно, не небесная. Всякое естество ангельское, удивися великому твоего вочеловечения делу, неприступного, бо яко Бога зряще, всем преступного человека, нам убос пребывающе, слышащий же от всех, аллилуйя. Аллилуйя. Витие многовещанные, яко рыбы безгласные, видимо тебе, Богородице, недоумевает Бог глаголати, еже как и дева пребываеши, и родите возмогла еси. Мы же таинству дивящися верно вопием. Радуйся, премудрости Божия приятелище, радуйся, промышление Его сокровище, радуйся, любомудрие, немудрие являющая, радуйся, хитрословесная, бессловесная, обличающая, радуйся, яко обуяша люди взыскатели, радуйся, яко обе душа вознотворцы, радуйся, афинийское плетение растерзающая, радуйся, рыбарские мрежи исполняющая, радуйся, из глубины неведения излучающая, радуйся, многим разуме просвещающая, радуйся, кораблю хотящих спастися, радуйся, пристанище житейских плаваний, радуйся, невесту, не небесная. Спасти хотя мир, и же всех Укроситель, к сему сообетован прииде, и пастырь сый, яко Бог нас ради явися по нам человек, подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит. Аллилуйя! Аллилуйя! Стена еси девам, Богородице Дево, и всем к Тебе прибегающим, ибо небесе и земли Творец, устроитя пречистая, вселься во утробе Твоей, и вся приглашати Тебе научи. Радуйся, столпе детства, радуйся, дверь спасения, радуйся, начальнице мысленного наздания, радуйся, подательнице божественные благости, радуйся, ты во обновила и си зачатые студно, радуйся, ты во наказала и си окраденные уму, радуйся, твителя смыслов упражняющая, радуйся, сеятеля чистоты рушая, радуйся, чертожи бессеменного уневещения, радуйся, верный Господи, весочитавшая, радуйся, добрая младопитательница дева, радуйся, невеста, красительница душ святых, радуйся, невесту, не небесная. Пение всякое побеждается, спростретися чащееся ко множеству многих щедрот Твоих, равночисленные бо песка песняще приносим Ти, Царю святый, ничтоже совершаем достойно, я же дал еси нам Тебе вопиющим. Аллилуйя! Аллилуйя! Святоприемную свящу, сущим во тьме явшуюся, зрим святую Деву, невещественный Бог, сжигающий огонь, наставляет к разуму божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемая сими. Радуйся, лучи умного солнца, радуйся, светило незаходимого света, радуйся, молния души просвещающая, радуйся, я погром враги устрашающая, радуйся, я по много светлое воссеиваешь и просвещение, радуйся, я по много текущее источаешь и реку, радуйся, купили живописующее образ, радуйся, греховное отъемлющее скверну, радуйся, бани омывающее совесть, радуйся, чаша черпящая радость, радуйся, обоняние Христова благоухания, радуйся, животе тайного веселья, радуйся, невесту, не небесная. Благодать дать и восхотев, долгов древних всех долгов решитель человеку, прииди собой ко отшедшим того благодати, и, раздрав рукописание, слышит от всех сице Аллилуйя. Аллилуйя. Поюще Твое Рождество, хвалим Тя все, яко одушевленный храм Богородице, во Твоей бо в силе все утробе, содержай вся рукою Господь, освети, прослави и научи вопить и Тебе всех. Радуйся, вселение Бога и Слова, радуйся, святая святых большая, радуйся, ковчеже поглощенный дух, радуйся, сокровище живота неистощимое, радуйся, честный вечи царей благочестивых, радуйся, честная похвалу или благоговейный, радуйся, церкви непоколебимый столб, радуйся, царствие нерушимая стену, радуйся, ею же воздвижутся победы, радуйся, ею же не спадают врази, радуйся, тело моего врачевание, радуйся, души моей спасение, радуйся, невесту, не небесная. О всепетая Мати, родшая всех святых святейшее слово, нынешние приемши приношение, от всякие избави напасти всех и будущие изми муки, о Тебе вопиющих, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О всепетая Мати, родшая всех святых святейшее слово, нынешние приемши приношение, от всякие избави напасти всех и будущие изми муки, о Тебе вопиющих, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О всепетая Мати, родшая всех святых святейшее слово, нынешние приемши приношение от всякие избави напасти всех и будущие изми муки, о Тебе вопиющих, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангел предстатель с небесе послан бы срещи Богородицы, радуйся. И со бесплотным глазом, воплощаемо тя зря, Господи, ужасашися и стояши завы к ней, таковая. Радость ей же, радость воссияет, радость ей же, клятва исчезнет, радость я падшего Адама возгание, радость я смесь невинных избавление, радость я высота неудобно восходимая человеческими помыслы, радость я глубина неудобно зримая и ангельским очима, радость я, как поясница невоседалище, радость я, как носище носящегося, радость я, звездо являющее солнце, радость я, утроба божественного воплощения, радость я, ею же обновляется тварь, радость я, ею же поклоняется Творцу, радость я, невесту, не небесная. С бравной моей Боги победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем тирами Твоей Богородицы, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас без свободи дозовем Ти, радуйся, невеста